Место, координаты которого неизвестны. Один из центральных штатов США. 18 июня 2010 года. На сегодняшний день процент провакцинированных военнослужащих составляет 54%. За предыдущий день зарегистрировано 4 небольших несоответствия, со всеми удалось справиться местными силами без серьезного нарушения режима безопасности. Виктор Денмонд, главный научный специалист базы, вытер обильно потеющий лоб, хлебнул из стоящего перед ним стакана холодной минеральной воды. Какого рода несоответствие? Бленчард, как всегда, говорил спокойным и несколько отстраненным голосом. Несоответствие, связанное с тем, что некоторые военнослужащие стали задавать вопросы, что за вакцину им вводят. Им объяснили, что это вакцинация от вируса, вызвавшего эпидемию, от реактивного бешенства. Мы так назвали этот вирус. Но некоторые начали спрашивать, почему в таком случае нельзя провакцинировать и гражданских. В одном случае даже поднялся небольшой бунт, но сейчас все в норме. Виновники несоответствия утилизированы. К концу недели мы ожидаем поднять процент провакцинированных до 65, может быть, даже до 70%. «Чушь собачья!» — не сдержался сидевший за столом Дьюи. «Что?» — лицо Денмонта начало наливаться красным. «Чушь собачья!» — резко повторил Дьюи. «Все ваши проценты! 54, 65, 70. Все ваши проценты только скрывают истинную картину, а она состоит в том, что в числе этих процентов наименее боеспособные части. По всем специальным силам был передан некий приказ. Судя по всему, это сделал генерал Котлер, который скрылся, убив нескольких наших людей. И все части специального назначения либо рассредоточились по территории страны, перейдя на нелегальное положение, либо заняли оборону на своих базах. Морские пехотинцы в основном находятся за пределами страны, там тоже конь не валялся. Все ваши проценты не стоят и хорошего плевка. Ваше дерьмо, которое вы называете «вакциной от бешенства», превращает людей в зомби, но без специальных навыков они ничто. Надо не только тупо выполнять приказы, надо еще и уметь это делать. «Между прочим, это вы упустили генерала Котлера!» — взвизгнул Денмонд, когда он нервничал, тембр его голоса начинал напоминать женский, да и вообще его поведение в этом случае смахивало на женскую истерику. «Вы и ваши люди ни хрена не могут!» «Достаточно». Бленчард не повышал голоса, но у обоих присутствующих на докладе по коже пробежал холодок, как будто кто-то включил в кабинете кондиционер на полную мощность. Если сцена, подобная той, которую я сейчас наблюдал, повторится, наказаны будете оба. К 18:00 по местному времени представить план ваших совместных действий по нейтрализации специальных сил. За вами Дьюи. План нейтрализации, за Денмонтом план вакцинации. И продумайте, что вы будете говорить при вакцинации. Продумайте до мелочей. Идите». Выйдя из кабинета под номером 546, Дьюи и Денмонт разошлись в разные стороны. Они ненавидели друг друга уже давно. Иногда ненависть прорывалась наружу, но чаще всего просто тлела опасными, едва красными, но готовыми в любой момент вспыхнуть ярким пламенем угольками. Денмонд, помимо всего прочего, ненавидел всех представителей государственных и правительственных служб, что не мешало ему в свое время самому работать на правительство. Дьюи, несмотря ни на что, оставался военнослужащим и терпеть не мог истерик. Кроме того, каждый из них считал другого профессионально ни к чему не годным и некомпетентным. Виктор Денмонд направился к выходу из здания. Лаборатории и завод располагались в другом корпусе. Дьюи же спустился на этаж ниже. Пройдя по коридору, он толкнул последнюю дверь в самом конце коридора, на которой не было ничего, даже номера. За стальной дверью оказался большой, обставленный по последнему слову техники, ситуационный центр. Примерно такой же, но похуже оснащенный, располагался в подвале Госдепартамента США. Одну из стен центра занимали плоские компьютерные мониторы. Их было несколько десятков. Информация могла выводиться как на один из мониторов, так и на все одновременно. Ни одного окна в помещении центра не было. В полутьме скрывались столы аналитиков, ярко освещенные индивидуальными источниками света. Многократно отфильтрованный воздух еле уловимо пах фиалкой. Томас Дьюи, уверенно ориентируясь в полумраке, прошел через все помещение центра, присел рядом с крайним столом, за которым работал невысокий худой молодой человек в больших очках с толстыми линзами. Больше всего он походил на студента Зубрилу и выглядел лет на 25, хотя ему было за 30. Маскировке способствовал и легкомысленный молодежный спортивный костюм. В отличие от других аналитиков, стол этого был немного больше, и перед ним было не два монитора, а целых 5. «Что скажешь?» Дьюи не стал тратить время на вступительную речь. «Сэр, я проанализировал снимки со спутника. Если уж они пока поступают, надо ими пользоваться. Верно?» «И вот что нашел». Пальцы аналитика с сумасшедшей скоростью забегали по клавиатуре, запрашивая необходимые данные. На одном из экранов поползли в режиме слайд-шоу, сменяя друг друга картинки. «Смотрите, сэр». Пальцы аналитика указали на центральный монитор, затем щелкнул по одной из клавиш клавиатуры, останавливая показ. «Вот этот вот джип. Выехал из Седоны по направлению к Фениксу, столице штата». Томас Дьюи пристально, дорезив в глазах, угляделся в крупнозернистую, черно-белую картинку. «Похоже на Линкольн, модель-навигатор. Верно. Скорее всего, именно Линкольн-навигатор. За все время, пока продолжалось наблюдение из Седона, выезжал только он один. Конечно, спутник висит над этой территорией непостоянно. Это не Россия и не Ближний Восток. Но шанс, что это были именно они, весьма велик. Дорога достаточно захолустная, сейчас по ней и вовсе движения нет. Хорошо, если одна машина в день. Так что шанс на то, что это именно они, весьма велик». «Хорошо», — Томас Дьюи задумался. «Дальше ты их отследить можешь?» «Нет», — аналитик улыбнулся. «Но есть одна возможность. В Фениксе, как и в любом крупном городе, установлены камеры слежения за транспортом. Все данные собираются там, в здании полиции. Если оно не сгорело, то можно вывести сервер. И есть шанс, что там будет что-то интересное про этот Линкольн». «Вывести?» Томас Дьюи скривился. Он хорошо представлял, что такое «вывести» по нынешним временам. Десантная войсковая операция в городе, полном одержимых и бандитов. «Отсюда ты никак не можешь в этот сервер залезть?» «Нет, мистер Дьюи. Этот сервер вообще стоит отдельно от интернета. Если бы я мог залезать в такие сервера из дома, мне бы никогда в жизни не пришлось бы платить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Слишком лакомая цель для хакеров. Нет. Отсюда исключено».